Пожалуйста, отложите звонки. Представьте, что вы едете домой с работы, обдумывая все то, чем займетесь, переступив порог, и все то, что осталось незаконченным в офисе. Вы сворачиваете влево через полосу встречного движения, как вдруг на дорогу перед вами выбегает мальчик с мячом. Вы заметите его? Вероятно, нет, скажете вы. Изменим контекст. Что, если вместо погружения в свои мысли вы будете разговаривать по телефону? Вы заметите мальчика? Большинство людей убеждено, пока глаза смотрят на дорогу, а руки крепко держат руль, никакие непредвиденные обстоятельства не выбьют их из колеи. Однако многочисленные исследования подтверждают, насколько опасным может быть использование мобильного телефона во время вождения. Экспериментальные и эпидемиологические научные работы показывают, что ухудшение навыков вождения, вызванное одновременным использованием телефона, сравнимо с последствиями вождения в нетрезвом состоянии. Во время разговора водители медленнее реагируют на светофоры, дольше решаются на маневр и в целом хуже воспринимают происходящее вокруг. В большинстве случаев ни использование телефона за рулем, ни вождение в пьяном виде не приводит к авариям. Отчасти это можно объяснить тем, что процесс вождения довольно предсказуем и осуществляется в соответствии со сводом конкретных законов. Даже если ваш стиль вождения не идеален, другие водители сделают все возможное, чтобы с вами не столкнуться. Однако случаются ситуации, когда нужно отреагировать сразу же, поскольку промедление может обернуться катастрофой. Секундное колебание при нажатии на педаль тормоза решает, остановитесь вы прямо перед ребенком или собьете его. Люди как минимум осведомлены об угрозах, которые несет использование мобильного телефона за рулем движущегося средства. Все не раз видели, как отвлекшийся водитель въезжает в столб, непреднамеренно сползает в соседнюю полосу или тащится со скоростью 50 км в час при разрешенных 70 км в час. Журналистка Эллен Гудман писала, «Те самые люди, использующие телефоны, убеждены, что их нужно выдирать из рук у идиотов, тех, других, которые пользуются ими за рулем. Осознание, что люди, те самые другие, не могут одновременно вести автомобиль и отвечать на звонки, привело к зарождению кампании за ограничение использования мобильных телефонов при нахождении за рулем. Нью-Йорк стал одним из первых штатов, где был принят соответствующий закон, согласно которому во время вождения использование телефона попало под запрет. Логика очевидна. Убирать руки с руля опасно. При этом штрафа можно было избежать, если водителю удавалось доказать, что он приобрел специальную гарнитуру, позволяющую не задействовать руки. Неудивительно, что индустрия телекоммуникаций всецело поддержала законопроект и начала активно подчеркивать все преимущества и безопасность использования мобильных гарнитур. Флайер компании AT&T Wireless убеждает, при использовании нашего устройства вы сможете все так же держать руль обеими руками. Аналогичная брошюра от Nokia ставит использование гарнитуры на второе место в десятке советов по технике безопасности. В соответствии с нашим опросом, 77% американцев согласны со следующим утверждением. Во время вождения безопаснее говорить по громкой связи или использовать специальное устройство, а не держать телефон в руках. В основе этой логики лежит та же идея, что и в случае с большинством законов, призванных влиять на невнимательное вождение. Пока вы смотрите на дорогу, вы не упустите из виду неожиданные препятствия. А что это, если не иллюзия внимания? С учетом всех ваших имеющихся знаний об эксперименте с гориллой, вы, вероятно, знаете, о чем пойдет речь дальше. Проблема вовсе не в глазах и не в руках. Можно отлично водить одной рукой. Можно смотреть на дорогу, приложив телефон к уху. Такие действия, как удержание мобильного или поворот руля, не требуют особых когнитивных способностей. Это моторика, которая происходит на автомате, почти неосознанно. Будучи опытным водителем, вы не станете задумываться, какое движение руками нужно совершить, чтобы повернуть машину влево или поднести телефон к уху. Проблема не в ограничениях, связанных с моторикой, а в ограниченности внимания и восприятия. По сути, особой разницы в том, как человек отвлекается на обычный разговор и разговор с гарнитурой, нет. В обоих случаях мы одинаково теряем концентрацию. Какими бы отточенными и на первый взгляд простыми ни казались нам такие действия, как управление автомобилем и разговор по телефону, при одновременном выполнении они перегружают ограниченные ресурсы внимания. Речь идет о многозадачности, и несмотря на все то, что вы слышали и знаете об этом явлении, чем больше действий требует участия вашего мозга, тем хуже он выполняет каждое из них. Во второй части нашего первоначального эксперимента с гориллой мы решили измерить ресурсы внимания и усложнили задачу, стоящую перед участниками. Теперь им предстояло вести не общий подсчет количества передач участниками команды в белом, а два отдельных – передачи по воздуху и передачи с отскоком от пола, но все еще с участием игроков в белом. Как мы и догадывались, это на 20% увеличило число испытуемых, не заметивших появления неожиданного субъекта. Задача по подсчету усложнилась, так что ресурсов на восприятие гориллы осталось еще меньше. Чем больше ограниченных ресурсов внимания мы используем, тем ниже вероятность того, что мы заметим что-то неожиданное. Так что проблема кроется в ограниченности когнитивных ресурсов, а не в самом факте держания телефона в руке. И что еще важнее, скептически настроенные участники нашего эксперимента доказывают, что большинство вообще не осознает подобной ограниченности собственного восприятия. Целый ряд исследований продемонстрировал, что телефоны с гарнитурой не имеют никаких преимуществ перед обычными телефонами. Даже так, закон, запрещающий использование сотовых телефонов, может вселить в людей ложную уверенность, что использование гарнитуры за рулем совершенно безопасно. Конечно, можно поспорить о корректности сравнения эксперимента с гориллой и разговоров по телефону во время вождения. Усложнение задачи при подсчете передач становится для внимания большей нагрузкой, чем стал бы рядовой звонок. Но есть простой способ проверить это предположение – провести еще один эксперимент. Чтобы изучить непосредственное влияние мобильного телефона на снижение внимательности, Брайан Шолл и его студенты в Йельском университете использовали ранее описанную версию задания с красной гориллой и сравнили результаты его выполнения двумя группами людей. У первых никаких особенных условий не было. Вторые должны были одновременно с подсчетом вести беседу по телефону. В этом эксперименте примерно 30% участников упустили появление неожиданного объекта. Однако среди тех, кто разговаривал по телефону, этот показатель составил 90%. Из-за обычного телефонного звонка вероятность не заметить нечто неожиданное увеличилась в 3 раза. Этот шокирующий вывод демонстрирует, что разговоры по телефону резко ухудшают визуальное восприятие и осознанность. Это связано с ограниченностью ресурсов внимания, не с самим телефоном. Пусть кажется, что эти действия не требуют от нас особых усилий. В действительности же внимание требуется обеим задачам. Любопытно, что беседа по телефону не повлияла на способность выполнить изначальную задачу по подсчету, а лишь снизила вероятность того, что участник эксперимента заметит неожиданный фактор. Это исследование отчасти объясняет, почему люди ложно полагают, будто мобильный телефон никак не влияет на их способность управлять автомобилем. Они тешат себя мыслью, что прекрасно справляются с вождением, поскольку способность выполнить основную задачу, остаться в потоке движения, сохраняется. Проблема в том, что они с меньшей долей вероятности успеют среагировать на редкое, неожиданное, потенциально опасное событие. А наш повседневный опыт о таких случаях дает не так уж много информации. Как и большинство людей, ознакомившихся с нашими рассуждениями о невнимательности, мобильных телефонах и вождении, вы, вероятно, зададитесь вопросом: почему телефонный звонок более опасен, чем беседа с человеком на пассажирском сидении? Против этого, кажется, никто не возражает. А возможно, вы с таким энтузиазмом отнеслись к нашим словам, спасибо вам за это, что готовы присоединиться к кампании за запрет на любые разговоры во время управления транспортным средством, с кем бы ни беседовал водитель. Удивительно, но большая часть данных свидетельствует о том, что разговор с попутчиком оказывает незначительное влияние на способность управлять автомобилем или не влияет на нее вовсе, в отличие от звонка. На то есть сразу несколько причин. Во-первых, гораздо легче слышать и воспринимать человека, который сидит сбоку от тебя, а не находится на другом конце телефонной трубки. Так что для поддержания разговора требуется меньше усилий. Во-вторых, ваш попутчик – это дополнительная пара глаз. Он тоже в состоянии заметить на дороге что-то необычное и дать сигнал. А телефонный собеседник с этой задачей не справится. Но самая любопытная причина – это социальные нормы ведения диалога. Во время беседы человек, находящийся в салоне, осознает, в каких условиях вы ведете автомобиль. Следовательно, если на дороге возникнет некоторое затруднение и вы сделаете паузу, пассажир быстро поймет ее причину. Никакие нормы не требуют от вас продолжения диалога, поскольку в зависимости от ситуации на дороге собеседники корректируют свои ожидания касательно процесса общения. При этом, разговаривая по сотовому телефону, вы будете ощущать на своих плечах груз социальных норм, и беседу придется продолжать даже в трудных условиях, поскольку собеседник не поймет, почему вы резко замолкаете и столь же неожиданно возобновляете диалог. Сочетание этих трех причин объясняет, почему разговоры по сотовому телефону за рулем транспортного средства так опасны. Гораздо опаснее, чем многие другие факторы, отвлекающие водителя. Для кого трудился Белл? Все истории, которые мы обсудили ранее, демонстрируют, что порой мы не способны воспринимать информацию, буквально находящуюся у нас под носом. Капитан подводной лодки не замечает траулер, водитель не видит мотоциклиста, пилот упускает из поля зрения препятствия на полосе, а бостонский полицейский не реагирует на избиение человека. Подобные ошибки восприятия, однако, не сводятся исключительно к зрительным ощущениям. Люди могут также испытывать перцептивную глухоту. Пулитцеровская премия за очерк в 2008 году досталась Джину Вайнгартену за статью для Washington Post, для которой журналист поставил социальный эксперимент с участием скрипача-виртуоза Джошуа Белла. В 4 года он поразил своих родителей, психологов по образованию, тем, что воспроизводил услышанные мелодии с помощью канцелярских резинок. С ребенком занимались несколько учителей музыки, и уже в 17 лет Белл выступал в Карнеги-Холле. Он неоднократно возглавлял чарты классической музыки, получил множество наград за свои выступления, даже принял участие в телепередаче «Улица Сезам». Официальная биография на его веб-сайте начинается со слов: «Ни один классический скрипач нашего времени не владеет вниманием публики так, как Джошуа Белл». В пятницу утром, в самый час пик, Белл взял свою скрипку Страдивари стоимостью более $3 миллионов и вышел на станции метро Ланфан-Плаза в Вашингтоне, округ Колумбия. Он расположился между входом и эскалатором, поставил футляр из-под скрипки для сбора пожертвований, бросил в него немного денег от себя и начал исполнять сложные классические произведения. За те 43 минуты, что длилось его выступление, в метре от него прошло более 1000 человек. Но только 7 из них остановились, чтобы послушать. Не считая пожертвования в $20, сделанного узнавшим исполнителя прохожим, Белл заработал $32.17. В своей статье Вайнгартер сетует, что современное общество разучилось ценить красоту и искусство. Между строк считывается боль и разочарование, которые он испытал, наблюдая за людьми, проходящими мимо Белла. Все записывалось на скрытую камеру. Можно пересмотреть запись один раз, можно 15, но легче не становится. Можно ускорить, и вы получите дергающийся бессловесный ролик, словно относящийся ко временам Первой мировой войны. Люди перемещаются странными скачкообразными движениями. В руках у них кофе, из ушей торчат наушники, висящие на шее пропуска бьются о живот. Все это – зловещая пляска смерти равнодушия, инертности и бессмысленных серых будней нашей современности. По всей видимости, коллеги Вайнгартена по Washington Post ожидали иного исхода. Согласно статье, они беспокоились, что выступление Белла вызовет давку. «В таком светском городе, как Вашингтон, — рассуждали мы, — найдутся люди, которые наверняка узнают Белла». В голове всплывали различные сценарии происходящего, и это заставило понервничать. Что, если люди начнут собираться, а зеваки остановятся просто, чтобы выяснить, из-за чего такой балаган? Толпа все быстро растрезвонит. Засверкают вспышки камер. Люди будут подтягиваться все больше и больше. Пешеходный поток окажется парализован. Страсти накалятся, на помощь вызовут Национальную гвардию, а там и слезоточивый газ, резиновые пули и тому подобное. После эксперимента Вайнгартен предложил известному дирижеру Леонарду Сладкину, на тот момент музыкальному директору Национального симфонического оркестра, угадать, насколько успешным в теории может оказаться выступление профессионального музыканта в подземном переходе. Сладкин был уверен, что соберется целая толпа. Приблизительно 75-100 человек остановятся на несколько минут и послушают. Но нет. В реальности людей было в 10 раз меньше. Национальной гвардии даже не пришлось вмешиваться. Вайнгартен и его коллеги, Сладкин, даже, скорее всего, Пулитцеровская комиссия, все они стали жертвами иллюзии внимания. Даже Белл, увидев запись своего выступления, был удивлен, что такое количество людей просто прошло мимо, словно я невидимка. Потому что, знаете ли, я вообще-то производил впечатление. Вы уже слышали про невидимых горилл, незамеченных траулерах и выкинутых из головы мотоциклах. Так что, скорее всего, и сами догадываетесь, почему никто не признал в Белле великого музыканта. Люди не пытались увидеть или в нашем случае услышать скрипача-виртуоза. Они просто спешили на работу. При этом в статье упоминался еще один человек, единственный, кто уверенно рассказал о пассивной реакции на выступление Белла. Это Эдна Соуза, чистильщица обуви, и ей уличные музыканты мешают работать. Она совсем не удивилась, что люди спешили по своим делам, не вслушиваясь. Они поднимаются по эскалатору, смотря прямо перед собой. Каждый думает о своем, глаза вперед. В условиях, заданных Вайнгартеном, перед пассажирами уже стояла одна серьезная задача – вовремя добраться до рабочего места. Из-за этого они едва замечали Белла, не говоря уже о том, чтобы вслушаться в исполняемые им произведения и выделить его на фоне рядовых уличных музыкантов. И это ключ к разгадке проблемы. Выбранные Вайнгартеном для выступления время и локация практически гарантировали, что никто не обратит внимания на мастерство Белла. В статье журналиста считывается беспокойство. Если мы не можем выделить время на то, чтобы замедлиться и послушать, как один из лучших музыкантов планеты исполняет лучшие музыкальные произведения всех времен, если бешеный темп современности настолько управляет нами, что мы становимся слепы и глухи к подобному, то что же еще мы можем упустить? Вероятно, многое. Однако этот эксперимент никак не доказывает, что люди утратили способность воспринимать эстетику мира. Есть куда более правдоподобное объяснение. Когда человек концентрирует свое зрение или слух на задаче, в нашем случае речь о дороге на работу, он вряд ли заметит что-то, чего не ожидает увидеть. В нашем случае – гениального скрипача. Допустим, мы бы решили провести эксперимент с целью выяснить, способны ли жители Вашингтона остановиться и оценить нечто прекрасное. В таком случае мы бы подобрали такое время и место, где типичный уличный музыкант мог бы завладеть вниманием среднестатистического количества слушателей. Только тогда можно было бы приглашать туда обычного музыканта или Джошуа Белла в рандомном порядке в течение нескольких дней, чтобы сравнить, кто заработает больше денег. Другими словами, чтобы доказать, что люди не способны оценить восхитительные музыкальные композиции, прежде всего важно убедиться, что некоторые прохожие как минимум прислушиваются. И только потом удостовериться, что звездный музыкант получает такое же вознаграждение, что и обычный. Вайнгартен не получил бы Пулитцеровскую премию, если бы в его эксперименте Джошуа Белл стоял рядом с работающим отбойным молотком. В таком случае никто бы не удивился отсутствию восторгов. Оглушающий рев инструментов заглушил бы скрипку. Выступление Белла на станции метрополитена в час пик показало тот же результат, просто по иным причинам. Физически люди были в состоянии услышать игру музыканта. Но поскольку их внимание было целиком поглощено утренним маршрутом до работы, они пострадали от перцептивной глухоты. Есть и другие факторы, подействовавшие в ущерб Беллу. Он исполнял достаточно малоизвестные классические отрывки, а не те композиции, которые большинство пассажиров могло бы узнать. Если бы Белл сыграл что-то из цикла «Времена года» или остановился на другом, более известном произведении из мировой классики, возможно, выступление имело бы больший успех. По этому критерию куда менее талантливый музыкант мог заработать больше денег, чем Белл. Когда Дэн жил в Бостоне, он периодически прогуливался в районе Норт-Энд в заведение с итальянской кухней. Минимум с полдюжины раз он натыкался на аккордеониста, который расположился в конце крытого перехода через автостраду. Это место оказалось идеальным для привлечения слушателей. Никуда не торопясь, они шли в сторону ресторана, в котором наверняка еще приходилось ждать, пока освободится столик. Для уличного музыканта, как для риэлтора, правильная локация – это самое главное. Аккордеонист играл с полной отдачей, демонстрируя эмоциональную привязанность к своему инструменту и к искусству в целом. При этом Дэн слышал в его исполнении всего одно произведение, заглавную тему из «Крестного отца». Она звучала, когда Дэн шел в ресторан и когда возвращался домой, из раза в раз. Либо он замечал Дэна издалека и сразу переключался на «Крестного отца» в качестве своеобразной шутки или знака. Возможно, Дэну еще предстоит проснуться с окровавленной головой лошади, лежащей в ногах. Либо музыкант просто понял, что добьется наивысшего признания, если будет исполнять самую известную мелодию, написанную для аккордеона. Готовы поспорить, что дела у него шли замечательно. Если бы Белл решил выступить в субботний день, он, вероятно, привлек бы внимание большего количества слушателей. Если бы он исполнял более короткие произведения на платформе, а не полноценные композиции у эскалатора, то к нему бы прислушалось больше людей, из тех, что ожидают свой поезд у путей. Кто знает, чем закончился бы концерт, если бы Белл решил исполнить тему из «Крестного отца» на своей 300-летней скрипке. Кто замечает неожиданное? Однажды Крис продемонстрировал эксперимент с гориллой студентом, участвовавшим в его семинаре. Через неделю одна из студенток рассказала ему, что показала ролик родственникам. Родители гориллу не заметили, а вот старшей сестре это удалось. Та пришла в восторг от победы в соревновании и заявила, что это доказывает, насколько она умна. Дэн постоянно получает письма от незнакомцев, которые интересуются, как так происходит, что они сами упускают гориллу, а их дети нет. Или, как вариант, почему ее всегда замечают девочки, но не мальчики. Одна женщина, управляющая хедж-фонда, узнав о нашем исследовании, заставила своих сотрудников поучаствовать в эксперименте. Через целую цепочку знакомых она вышла на Криса, чтобы устроить допрос о различиях между людьми, которые могут увидеть гориллу, и теми, кому это не удается. Многие из тех, кто решил проверить себя в нашем эксперименте, считают его своего рода проверкой на интеллект или профпригодность. Результат каждый раз поражает, как и четкое соотношение между увидевшими и не увидевшими гориллу людьми. Из-за этого возникает предположение, что в этой способности замешан некий важный личностный аспект. Когда Дэн совместно с командой Dateline NBC работал над созданием выпусков, продюсеры шоу предполагали, что сотрудники, чья работа требует большей дотошности, чаще замечают гориллу в ролике, поэтому вопрос про род деятельности звучал часто. Они также выдвинули теорию, что по результатам выполнения задания можно определить тип личности человека – наблюдательный или невнимательный. Это уже вопрос индивидуальных особенностей. Если бы лабораторные эксперименты могли выявить, что некоторые люди систематически замечают гориллу и другие неожиданные события, то мы могли бы проверить, насколько испытуемые в целом подвержены перцептивной слепоте. И, возможно, даже научить невнимательных быть наблюдательными. Интуиция подсказывает, что использование ролика с гориллой в качестве своеобразного розетского камня для определения типов личности может быть неплохой идеей. Однако в действительности нет никаких доказательств того, что индивидуальные особенности влияют на перцептивную слепоту. Теоретически объем ресурсов внимания у каждого человека свой. Те, кому повезло заполучить больший, вероятно, это люди с повышенным IQ, могли бы позволить себе направить оставшиеся после выполнения основной задачи резервы на такую прихоть, как обнаружение неожиданных объектов. Однако последовательность результатов, которые мы получаем каждый раз при проведении эксперимента, опровергают эту теорию. В первоначальной версии нашего исследования приняли участие студенты Гарварда, сравнительно элитарная группа людей. Но результаты, полученные в менее престижных учебных заведениях и даже среди не являющихся студентами испытуемых, выглядят аналогично. Примерно половина видит гориллу, а другая половина нет. Согласно онлайн-опросу, проведенному компанией Nokia, 60% женщин и мужчин считают, что женщинам лучше дается многозадачность. И если вы согласны с этим утверждением, то, возможно, также сочтете, что женщины в целом чаще заметят присутствие гориллы. К сожалению, для подтверждения популярного мнения о многозадачности не проведено достаточное количество экспериментальных исследований. Мы также не располагаем данными о том, что мужчины чаще женщин упускают гориллу из виду. По сути, все исследования о многозадачности сводятся к тому, что никто не может качественно выполнять несколько дел одновременно. Как правило, куда более эффективной стратегией будет выполнять задачи по очереди, а не все сразу. Да, люди отличаются в способности фокусироваться на основной задаче. И тем не менее предположение, что она не зависит от интеллекта в целом или образовательного бэкграунда, является вполне вероятным и логичным. Если индивидуальные различия в способности концентрироваться связаны в свою очередь с различиями в способности замечать неожиданные объекты, тогда людям, которым легче дается подсчет передач в эксперименте с гориллой, должны чаще обнаруживать гориллу. На основную задачу у них уходит меньше ресурсов, поэтому остаются излишки. Дэн и его студентка Мелинда Дженсен провели дополнительный эксперимент, чтобы проверить состоятельность этой гипотезы. Сначала они проверили, сколько человек справится с компьютерной версией задания на слежение, как в исследовании с красной гориллой. Далее попытались выяснить, будет ли вероятность обнаружения неожиданного объекта выше среди тех участников, которым задание далось легче. Ответ оказался отрицательным. Очевидно, навык замечать неожиданное не зависит от способности концентрировать внимание. Дэн и Дэниел Меммерт, ученый, который отслеживал движение глаз детей, когда те просматривали ролик с гориллой, вывели данные, подтверждающие этот вывод. Они выяснили, что вероятность обнаружения и упущения неожиданного объекта не соотносится с несколькими базовыми критериями внимательности. Эти результаты имеют важное практическое значение. Обучение, направленное на развитие внимания, не поможет людям чаще замечать неожиданное. Когда и правда не ожидаешь подвоха, то совершенно не важно, хорошо или плохо вы фокусируете свое внимание в целом. В нашем понимании не существует строго наблюдательных и невнимательных людей. Как минимум, не бывает людей, которые систематически замечают или упускают неожиданные события в самых разных условиях и ситуациях. При этом есть способ предсказать, с какой степенью вероятности человек заметит то, чего не ожидает. Это не личностная черта, не характеристика события, а комбинация фактов об индивиде и ситуации, которая разворачивается на его глазах. Мимо Джошуа Белла на станции Ланфан Плаза прошло больше 1000 человек, и только 7 остановились, чтобы послушать его выступление. Один из них был на его концерте 3 неделями ранее. 2 оказались музыкантами. Их компетентность позволила им распознать мастерство исполнителя и сами произведения, даже в шуме толпы. Один из музыкантов, Джордж Тиндли, работал в расположенной неподалеку кофейне Убунпа. Можно было за секунду догадаться, что тот парень хорош, что он явно профессионал, заявил он Вайнгартену. Другой, Джон Пикарелло, сказал: «Это был великолепный скрипач. Я еще никогда не слышал исполнителя такого масштаба. Великолепная техника, прекрасная фразировка, и скрипка у него была хороша. Такое глубокое, насыщенное звучание». Эксперименты подтверждают это наблюдение. Опытные баскетболисты чаще замечают гориллу при просмотре ролика, чем игроки-новички. При этом гандболисты, также профессионально занимающиеся командным видом спорта, который требует от игроков внимательности практически на уровне с баскетболом, не чаще рядовых участников эксперимента отмечали появление неожиданного объекта. Имеющиеся навыки помогают, но только если происходящее событие относится к тому, в чем человек разбирается. Если эксперту задать условия, в которых его навыки не играют особой роли, и он сравняется с новенькими в попытке направить все имеющиеся ресурсы внимания на основную задачу, даже у профи нет иммунитета к иллюзорному заблуждению, будто люди замечают куда больше, чем на самом деле. Джин Вайнгартен так описал поведение Джона Пикарелло, когда тот наблюдал за выступлением Белла. На записи видно, что Пикарелло просто смотрит вокруг, словно ошарашенный. Да, остальные вообще ничего не понимали, ничего не осознавали. Меня это сбило с толку,